18. Когда представитель компании Upjohn не явился ровно в 10, Луис не выдержал, позвонил в канцелярию и попросил миссис Стейплтон как можно скорее передать ему копию личного дела Виктора Паскоу. Стоило ему повесить трубку, как прибыл человек из Upjohn'а. Он не пытался продать Луису лекарства, а только спросил, не интересует ли его сезонный билет на матчи патриотов Новой Англии с большой скидкой. «Не интересует», — ответил Луис. «Я так и думал», — хмуро проворчал человек из Upjohn'а и тут же откланялся. В полдень Луис сходил в кафе и взял сэндвич с тунцом и кока-колу. Он решил, что пообедает у себя в кабинете, пока будет просматривать личное дело Паскоу. Он искал связь между Паскоу и собой или Норт-Ладлоу, где располагалось кладбище домашних животных, смутно надеясь, что даже такому безумному происшествию должно быть какое-то рациональное объяснение. Может быть, парень вырос в Ладлоу, может быть, даже похоронил на том кладбище кошку или собаку. Но никакой связи не обнаружилось. Паскоу был родом из Бергенфилда, штат Нью-Джерси. В Мэнском университете он изучал электротехнику. Луис внимательно просмотрел все материалы личного дела и не нашел никакой связи между собой и молодым человеком, умершим в приемной университетской клинике, за тем исключением, что Паскоу скончался у него на руках. Луис допил кока-колу, скребя соломинкой по дну бумажного стаканчика, потом собрал со стола весь мусор и выбросил его в ведро. Обед был легким, но Луис съел его с аппетитом. Он чувствовал себя на удивление неплохо. Дрожь больше не возвращалась, и даже утренние страхи воспринимались теперь как не очень удачная, скверная шутка, скорее похожая на сон. Луис побарабанил пальцами по столу, пожал плечами и снова взялся за телефонную трубку. Он набрал номер окружной больницы Восточного Мэна и попросил соединить его с моргом. Когда его соединили с дежурным патологоанатомом, Луис представился и сказал: «У вас там наш студент, Виктор Паскоу». «Уже нет», — ответил голос в трубке. «У нас его нет». У Луиса перехватило дыхание. Наконец он сумел выдавить: «Что?» «Тело отправили самолетом к родителям еще прошлой ночью. Приехал парень из похоронной конторы и все устроил. Его увезли рейсом Дельты...» Шелест бумаг. «Рейс номер 109. А вы что подумали? Что он сбежал на дискотеку?» «Нет», — ответил Луис. «Конечно, нет. Просто...» «Что просто? Зачем он вообще стал куда-то звонить? Тому, с чем он столкнулся, все равно нет разумного объяснения. Лучше об этом забыть, выбросить из головы. Лучше это не трогать, чтобы не сделалось еще хуже». «Просто как-то все быстро», — нескладно закончил он. «Ну, вскрытие было вчера». Снова тихое шуршание бумаг. «Около 3:20. Вскрытие проводил доктор Риджвик. К тому времени отец покойного уже обо всем договорился. Думаю, к 2 часам ночи тело прибыло в Ньюарк». «Ну, хорошо. В таком случае...» «Если, конечно, его не отправили по ошибке в другое место», — радостно произнес голос в трубке. «Такое случается. Хотя, справедливости ради, замечу, не с Дельтой. Дельта работает как часы. Помню, был у нас парень, погиб на рыбалке в округе Арустук, у какого-то крошечного городишки из тех, что даже на картах не обозначают. Так вот, этот дятел глушил пиво из банки, а колечко на крышке оторвалось и попало ему в дыхательное горло. Так он и задохнулся. Пока его друзья-приятели выбирались из той глуши, прошло 2 суток, а вы сами знаете, что на таких сроках нельзя дать гарантии, как себя поведет бальзамирующий препарат, возьмется он или нет. Но они все равно закачали в него, что положено, в надежде на лучшее. Ну, в общем, отправили парня домой в Гранд-Фоллс, штат Миннесота, в багажном отсеке какого-то авиалайнера. Но что-то там напутали. Сначала его привезли в Майами, потом в Де-Мойн, потом в Фарго в Северной Дакоте. Наконец кто-то смекнул, что к чему, но к тому времени прошло еще трое суток. Препараты, как выяснилось, не взялись. С тем же успехом в него можно было закачать какой-нибудь лимонад. Парень весь почернел и вонял, как протухшая свинина. Я сам не присутствовал, но мне рассказали. Шестерым носильщикам стало плохо. На том конце линии раздался веселый смех. Луис закрыл глаза и сказал: «Ну ладно, спасибо». «А если хотите, могу дать вам домашний телефон доктора Риджвика, но по утрам он обычно играет в гольф в Ворону». «Да нет, спасибо, не надо». И Луис повесил трубку. «Вот на этом давай и закончим», — подумал он. «Когда тебе снился тот бредовый сон, или что это было, не знаю, тело Паскова лежало в Бергенфилдском похоронном бюро. Все, тема закрыта, и больше мы к этому не возвращаемся». По дороге домой ему в голову наконец пришло простое и внятное объяснение грязным следам на постели, и Луис вздохнул с облегчением. Это был единичный случай сомнамбулизма или снахождения, вызванный потрясением от трагической смерти студента у него на руках в первый же рабочий день на новом месте. Это объясняло все. Сон казался таким реалистичным, потому что большая его часть была реальной. Узелки ковра под ногами, холодная роса, сухая ветка, оцарапавшая плечо. Это объясняло, почему Паскоу смог пройти сквозь закрытую дверь, а сам Луис не смог. Он представил себе картину. Рэйчел ночью спускается в кухню и видит, как он бьется в закрытую дверь в лунатическом трансе. Подумав об этом, Луис усмехнулся. Рэйчел, наверное, перепугалась бы не на шутку. Гипотеза о снахождении изрядно его успокоила. Теперь он мог проанализировать причины ночного происшествия, чем немедленно и занялся. Он пошел на кладбище домашних животных, потому что в его сознании оно было связано с другим сильным стрессом. Оно было причиной серьезной ссоры с женой. Вдобавок к тому, рассуждал Луис с нарастающим возбуждением, оно ассоциировалось у него с непростым разговором с дочерью, когда та впервые столкнулась с идеей смерти, а вчера вечером его собственное подсознание тоже было захвачено этой идеей. «И мне еще повезло, что я благополучно добрался до дома. Даже не помню, как это было. Наверное, дошел на автопилоте». И хорошо, что дошел. Ему страшно было представить, как он проснулся бы утром на могиле котика Смаки, растерянный, мокрый от росы и, вероятно, напуганный до полусмерти. А уж как бы перепугалась Рэйчел. Но теперь все закончилось. И все. «Можно об этом забыть», — подумал Луис с несказанным облегчением. «Да, а как же слова, которые он произнес перед смертью?» — отозвалось у него в голове. Но Луис быстро прогнал эту мысль. Вечером, когда Рэйчел гладила белье, а Элли с Гейджем смотрели по телевизору «Маппет-шоу», сидя рядышком в одном кресле, Луис сказал Рэйчел, что хочет пройтись, подышать свежим воздухом. «Но ты вернешься, когда я буду укладывать Гейджа?» — спросила Рэйчел, не отрываясь от глажки. «Ты же знаешь, он быстрее засыпает, когда ты рядом». «Ну да, конечно», — ответил он. «Ты куда, папа?» — поинтересовалась Элли, не отрываясь от телевизора, где мисс Пигги как раз собиралась засветить в глаз лягушонку Кермиту. Просто пойду погуляю, солнышко». Луис вышел из дома. Через 15 минут он уже стоял на кладбище домашних животных, с любопытством оглядываясь и борясь с сильным ощущением дежавю. Вне всяких сомнений он побывал здесь ночью. Надгробие котика Смаки было повалено. Луис его свалил, когда к нему приблизился призрак Паскоу, в самом конце той части сна, которую он запомнил. Луис рассеянно поправил упавшую плиту и подошел к куче валежника. Ему не нравился этот валежник. От воспоминаний о том, как эти выбеленные непогодой сухие деревья превратились в груду костей, его по-прежнему бросало в дрожь. Он заставил себя протянуть руку и потрогать одну из веток, лежавших сверху. Толстая ветка с неожиданной легкостью сдвинулась и обрушилась вниз. Луис едва успел отскочить, чтобы она не задела его по ноге. Он прошелся вдоль кучи валежника, сначала влево, потом вправо. С обеих сторон к ней примыкал густой, непроходимый подлесок. «Сквозь эти кусты просто так не проломиться», — подумал Луис. «Если, конечно, ты не совсем идиот». У самой земли сплошным ковром расстилался ядовитый плющ. Луис не раз слышал, как люди хвалились, будто невосприимчивы к его яду, но знал, что на самом деле таких почти нет. А дальше, опять сплошной стеной, стояли колючие заросли терновника. Луис вернулся к центру кучи валежника. Он стоял и смотрел на нее, засунув руки в задние карманы джинсов. «Ты же не собираешься на нее лезть, да, дружище?» «Только не я, босс. Я же не идиот». «Вот и славно. А то я уже испугался, Лу. Это прямая дорога в родную клинику со сломанной ногой». «Это да, и к тому же уже темнеет». Уверенный в собственном благоразумии, Луис начал взбираться на кучу валежника. Он был уже на полпути наверх, когда стволы под ногами сдвинулись с громким треском. «Покатились косточки, док». Когда валежник снова просел под ногами, Луис полез обратно. Подол его рубашки выбился из-под пояса джинсов. Луис благополучно спустился на землю, отряхнул ладони от крошек сухой коры и пошел к началу тропинки, что приведет его к дому. К детям, ждавшим от него сказки на ночь, к Чорчу, который завтра лишится членства в мужском клубе дамских угодников, к вечернему чаю с женой на кухне, когда дети улягутся спать. Он еще раз обвел взглядом поляну, пораженный ее зеленым безмолвием. Клочья тумана, возникшего словно из ниоткуда, расползлись по земле, обвивая надгробие. Эти концентрические круги, словно, даже не подозревая об этом, поколение детишек Норт-Ладлоу сооружали уменьшенную копию Стоунхенджа. Но точно ли это все, Луис? Хотя он успел только мельком заглянуть за кучу валежника, прежде чем занервничал из-за проседающих стволов и спустился обратно, Луис мог бы поклясться, что с той стороны тоже была тропинка, уходившая дальше в лес. «Это тебя не касается, Луис. И больше мы к этому не возвращаемся, мы же договорились». «Как скажешь, босс». Луис повернулся и пошел домой. Он долго не ложился спать. Рэйчел поднялась в спальню еще час назад, а Луис сидел в кабинете при кухне и просматривал давно прочитанные медицинские журналы, не желая признаться себе, что его пугает сама мысль о том, чтобы лечь, чтобы заснуть. Раньше он не страдал сомнамбулизмом, и вечерняя ночь могла оказаться вовсе не единичным случаем. Но откуда ему было знать, так это или не так? Он услышал, как Рэйчел встала с кровати, вышла в коридор и тихонько позвала. «Лу, дорогой, ты идешь?» «Уже иду». Он выключил лампу и поднялся из-за стола. В ту ночь он засыпал значительно дольше 7 минут. Он лежал в темноте, слушая ровное, глубокое дыхание спящей Рэйчел, и призрак Пасхи казался все меньше похожим на сон. Стоило только закрыть глаза, и Луис очень живо представлялось, как распахивается дверь спальни, и на пороге появляется специальный гость нашей программы Виктор Пасхи в красных спортивных трусах, мертвенно-бледный под летним загаром, с торчащей наружу ключицей. Луис соскальзывал в сон, размышляя о том, каково было бы сейчас оказаться на кладбище домашних животных, не в сновидении, а наяву, Каково было бы смотреть на эти неровные концентрические круги, залитые лунным светом, а потом возвращаться домой по тропинке в ночном лесу? Луис думал об этом и немедленно просыпался. Он заснул уже после полуночи, и в этот раз ему ничего не приснилось. Он проснулся ровно в 7:30 под звуки холодного осеннего дождя, бьющегося в стекло. Не без опасений поднял одеяло. Простыня в ногах постели была безукоризненно чистой. Ни один уважающий себя пурист не назвал бы безукоризненными его ноги с кольцами мозолей на пятках, но они тоже были чистыми. Луис поймал себя на том, что насвистывает в душе.